Это Малдо Удал при участии Lil Кейт. Lil Кейт, ты это имя знаешь, ты до сих пор ее из сердца удаляешь. Стараешься забыть, но невозможно, увидев раз, забыть глаза эти сложно. Ты бы хотел к ней в руки вместо микрофона, ты бы хотел быть для нее не только фона. Быть ближе к ее телу, но вряд ли пусти, ты знаешь, эту серву поиграет, выброси. В душе актриса и только главные роли, не знает меры и не знает чувства твоей боли. Сама по себе, как кошка вольная, твои грустные глаза делают ее довольной. Вроде исчезнет, но не оставит в покое. Порой притворяется, сыграет милую. Ты лучше не бери в голову, если не по силам. Она в своем стиле, и я держи моим. Я буду ждать чуда, что ты со мною будешь. Я знаю то, что ты когда-нибудь меня забудешь. Я верю в то, что ты когда-нибудь меня полюбишь. Такими мыслями ты скоро сам себя погубишь. Я буду ждать чуда, что ты со мною будешь. Я знаю то, что ты когда-нибудь меня забудешь. Я верю в то, что ты когда-нибудь меня полюбишь. Такими мыслями ты скоро сам себя погубишь. Куда мне деться от тебя с разбитым сердцем? А? Я снова повышаю градус, но мне не согреться. Нет. Мне не забыть тебя, но и любить нельзя. Ты для меня навсегда закрыла эту дверцу. Настойка с перцем, как вода, хоть 40 градусов. Зачем нам расставаться? Быть может, возьмем паузу, забудем казусы, попробуем начать сначала. Да. Ты ведь скучала когда-то, как и я мечтала, да. Что будем вместе с самого начала до конца. Что ни одна слеза не капнет с твоего лица. Нет. Скажи в глаза, прошу, не отводи, нельзя. Ведь неужели это все было твоя игра? Игра, где ночи, как вчера, при свечах вечера. Я разбиваюсь в прах, как и вся моя мечта. Внутри лишь страх, так холодно и одиноко. Я весь в твоих руках, но ты со мной жестоко. Я буду ждать чуда, что ты со мною будешь. Я знаю то, что ты когда-нибудь меня забудешь. Я верю в то, что ты когда-нибудь меня полюбишь. Такими мыслями ты скоро сам себя погубишь. Я буду ждать чуда, что ты со мною будешь. Я знаю то, что ты когда-нибудь меня забудешь. Я верю в то, что ты когда-нибудь меня полюбишь. Такими мыслями ты скоро сам себя погубишь. Я буду ждать чуда, что ты со мною будешь. Я знаю то, что ты когда-нибудь меня забудешь. Я верю в то, что ты когда-нибудь меня полюбишь. Такими мыслями ты скоро сам себя погубишь. Я буду ждать чуда, что ты со мною будешь. Я знаю то, что ты когда-нибудь меня забудешь. Я верю в то, что ты когда-нибудь меня полюбишь. Такими мыслями ты скоро сам себя погубишь.